Глава 13. Настырный Вова оставил нас в покое только через час. Периодически звонил в дверь, каждый раз заставляя меня вздрагивать и покрываться холодным потом. Куда-то уходил и снова возвращался, словно был уверен, что за дверью его ждут и сейчас откроют. Все это время я нервничала, а бедная Наташа сидела на холодных ступеньках возле двери на чердак. Когда, наконец, герой-любовник забрался в свой джип и выехал со двора, я едва не прослезилась. Отлипла от окна, из которого следила за Вовиными передвижениями, и рванула к чердаку спасать подругу. Обрадовалась, что моя сиделица не особо страдает, подстелила под попу шарф, оперлась плечом на стену и спокойно дремлет. Умница, нельзя сидеть на голом бетоне. От таких посиделок цистит заполучить, как нефиг делать. Я уже молчу про прочие неприятности, вроде застуженных придатков. Ей ведь еще рожать. Пока Наташа знакомилась с плафоном и осваивалась в своей комнате, я быстро смастерила нам немудреный ужин, пожарила яичницу с помидорами и сделала по паре бутербродов. Мы с аппетитом поели сами, покормили кота и приступили к военному совету. Ну, как приступили? Лично я после всего пережитого предлагала сдаться. Собрать вещички, выкинуть ключи от квартиры в фонтанку и съехать отсюда подальше. Снять где-нибудь одну на двоих квартирку, если Наташа не захочет обратно в общагу, и жить спокойно. Мне заняться разводом, Наташе постараться забыть Вову, а начать думать про защиту диплома. Подруга на мои предложения не соглашалась, аргументируя тем, что трусить на радость Вове не собирается, тем более отказывается выкидывать совершенно новые и уже не Вовины ключи. И вообще, куда будет бегать плафон от жуткого ремонта, если нас здесь не будет? Услышав свое имя, мирно спавший на Наташиных коленях кот поднял голову и укоризненно на меня посмотрел. Под его взглядом я почти решила раскаяться в своих упаднических настроениях, но не успела. В дверь опять позвонили. «Да что за напасть-то? Неужели неугомонный Вова вернулся?» Я на цыпочках прокралась к двери и заглянула в глазок. На площадке стоял давешний мистер порнографической фантазии голубоглазый Станислав. Посигналив Наташе, чтобы скрылась в своей комнате и не высовывалась, я принялась открывать замки. В этот раз Станислав был одет в черные джинсы и простой с виду пуловер с маленьким значком на левой стороне груди. А неплохо, похоже, зарабатывают мастера дрелей и перфораторов. У Олежика была парочка свитеров этой марки, и я знала, сколько они стоят. Гораздо больше, чем может себе позволить тратить на одежду человек со средним доходом. «Добрый вечер», — между тем вежливо произнес мужчина. Оторвавшись от подсчета его возможных заработков, я задумчиво кивнула в ответ. Сходу призналась. «Ваш кот снова пришел ко мне. Похоже, у бедняги нервная система не выдерживает шум, который вы там производите своими инструментами». Станислав вздохнул. «По поводу плафона я тоже хотел поговорить с вами, Наташа». «Какая еще Наташа?» Чуть не ляпнула я возмущенно, но вовремя вспомнила, что Станислав считает меня подругой кобелястого Вовы. «Давайте поговорим». Торопливо согласилась. «А, кстати, сколько я должна за замок?» «Да ерунда, сущие пустяки», — отмахнулся мужчина. «Не берите в голову». «Но как же?» Начала было возражать, но Станислав так посмотрел на меня, что я почему-то, растерявшись, замолкла. «Не угостите меня чаем», — прозвучало внезапно. «У меня есть к вам разговор». Снова замекала я, не зная, как отреагировать на такую просьбу. «С одной стороны, нечасто меня такие красавцы о чае просят, а с другой, он же знаком с Наташиным Вовой, вдруг пришел по его просьбе что-то разведывать». Или еще хуже, окажется маньяком озабоченным. Хотя тут не так страшно. Если начнет проявлять свои маньяческие наклонности, у меня Наташа есть в запасе, в случае чего поможет отбиться. Пока я размышляла, на пороге появился плафон. Одним движением запрыгнул на руки Станислава и громко, сладко замурчал, когда длинные мужские пальцы принялись его поглаживать. «Не бойтесь, я не маньяк, к девушкам без их согласия не пристаю и к неприличиям не склоняю», произнес низким голосом Станислав, продолжая гладить котейку. «Мысли мои прочитал, что ли? Видите, плафон меня не боится, это значит, что я хороший человек». «Про Чикатило тоже все говорили, что он хороший человек», брякнула я, сглатывая комок в горле. замолкла и зависла, не в силах оторвать взгляд от мужской руки, ласкающей млеющего плафона. Интересно, по женской коже эти пальцы проходят так же? Неторопливо, чувственно, явно зная, что и как трогать, чтобы сделать приятно. Или они тонко ловят желание партнерши и где-то мягко касаются, а где-то стискивают так, что на коже остаются следы. Или чередуют, то делаются жесткими, даже грубыми, выбивающими у партнерши хриплые животные стоны, то становятся легкими, как теплый ветерок на рассвете, рождая сладкую негу в теле. «Ой, мать моя женщина, о чем я думаю?» «Да, конечно, заходите». В полном офигении от того, куда занесло мои мысли, я распахнула дверь. Стесняясь смотреть ему в глаза, пробормотала. «Какой чай вам заварить, Станислав?» И, не дождавшись ответа, унеслась в кухню. «Елки-метелки, но зачем я его пригласила?»